Глава 10. Работа с клиентами и сложные решения. Сложные проекты. 30 января 2021 года. Мне нужно принять непопулярное решение. Клиент просит сделать съемку с темнокожим и очень светлой блондинкой, чтобы появлялась ассоциация с известным эротическим мемом. Мы предлагаем сделать стильный вариант пары, но на стороне клиента работает диджитал-директор со своим взглядом. Она считает, что в этом нет расизма, и такая фотография в таргете привлечет больше кликов. Это не соответствует нашему представлению о прекрасном, нашим принципам. Отказываться? Тогда мы испортим доверительные отношения. Я думаю, что если не удастся отстоять позицию, как объяснить команде? Попытались отстоять позицию, не получилось. Клиент очень просит помочь. Директор по маркетингу не разделяет позицию диджитал-менеджера, который хочет получить это фото. Сделав этот небольшой проект, мы сохраним отношения. Как я в итоге поступил? Попросил клиента о небольшом созвоне с директором по маркетингу. Несмотря на дикую загруженность, клиент нашла время, и мы созвонились на 15 минут. Для меня это был трудный разговор, даже дыхание сбивалось, хотя я бывал в ситуациях посложнее. Я объяснил, что в течение полугода мы выстраивали отношения на доверие, помогали строить крутой современный бренд. Это задание именно в такой интерпретации — штука, которая не соответствует нашим ценностям, она транслирует отсутствие толерантности и поверхностность. Я предложил немного переиграть эту идею и сделать ее в формате «Мы за разнообразие и отсутствие предрассудков». Темнокожий парень и светлая девушка могут стать символом мультикультурности. И это было бы круче, чем кликбейтная ассоциация из дешевой эротики. Клиент согласился обсудить это с командой внутри. После была еще одна видеовстреча с клиентом, где мы предложили решение, которое стильно обыгрывало бы эту концепцию. У нас получилось сделать так, чтобы не пошло, а красиво. Вообще, конечно, когда такие ситуации происходят, хочется провалиться сквозь землю, но не делать подобную работу. Интересно, что после этой съемки мы сделали еще много работ для этой компании, а после смены людей с их стороны перестали работать, переключившись на головной бренд. Найти выход. Поштормить. Периодически появляются клиенты, с которыми работа на тендере может сильно отличаться от реальной работы на проекте. В итоге мы тратили значительные ресурсы при небольшой оплате. Бывает, что на этапе продажи сложно понять, каких ресурсов будет требовать менеджер со стороны клиента. Как мы выходили из подобных ситуаций? Во-первых, стоит поговорить с клиентом. Возможно, проблема вам не до конца ясна. Разговор с клиентом, где вы внимательно выслушаете его сторону, поможет с решением. Во-вторых, стоит поговорить и поштормить с командой. Накидайте за час 10 решений от самых простых до невероятных. Среди них вы сможете найти варианты, которые подойдут и вам. Когда ваш креативный бизнес растет, появляется все больше проектов. В общем, их числе будут появляться и те, которые для команды будут утомительными. Бывают клиенты, которые хотят, чтобы команда работала на износ. Что делать в таких случаях? Мне попадались такие проекты. Конечно, самое простое решение — отказываться от таких клиентов в угоду более комфортных условий для команды. Но когда у вас небольшой бизнес или не самые лучшие условия для отказа от проектов, приходится искать какие-то другие варианты решения этой проблемы. Попробуйте договориться с клиентом о рамках работы. Например, срочных задач должно быть не более одной в неделю. Вы можете договориться о том, что на выходных задачи не принимаются, а после 19 часов переносится на следующий день. Так вы сможете создать более комфортные условия для работы команды и избежите выгорания. Если не получается ни договориться, ни отказаться от проекта, попробуйте организовать периодическую ротацию. С периодом в полгода-год вы можете менять людей на проекте. Да, в таком положении может пострадать вовлечение и клиентский сервис. Но зато команда будет мотивирована, так как для кого-то этот проект всегда будет чем-то новым. Правила свежих овощей. Когда я думаю о клиентском сервисе, часто сравниваю обслуживание в B2B с обслуживанием в сфере услуг, общепите, отелях и других местах. Часто я удивляюсь, насколько невнимательно компании с большими ресурсами относятся к этой важной составляющей бизнеса. В сфере малого бизнеса все по-другому. Тут больше людей, которые отвечают за бизнес собственными деньгами и репутацией. Стараются многие, но получается не у всех. Есть небольшое количество людей, которым не нужно читать книги вроде «Клиента на всю жизнь», чтобы устраивать исключительный сервис в своем деле. Такой талант был у женщины, которая продавала фрукты и овощи в небольшом магазине рядом с нашим домом. Мы прозвали ее «мамой», потому что о ее заботе можно было слагать легенды. Мама всегда была вежлива, желала хорошего дня. Вне зависимости от настроения она разговаривала ласковым тоном. Но главное, она давала рекомендации по своим продуктам. Вот, возьмите персики, они сочные. Или не берите эти яблоки, они не очень сладкие. Она никогда не пыталась подложить залежавшиеся овощи. Я был уверен, если приду к маме, получу самые свежие и самые вкусные. Вокруг было полным-полно магазинов. Возможно, там продавали такие же овощи. Или даже вкуснее и дешевле. Но сравнивать даже не хотелось. Хотелось прийти к ней, переброситься парой вежливых слов и ощутить немного заботы. Правило свежих овощей стало для меня важным моментом для осмысления клиентского сервиса. Обслуживая клиентов таким образом, можно быть уверенным, что у вас будет больше шансов построить успешное дело. Ведь в клиентском сервисе важно не только качество услуги и самого продукта, но и отношения, сам процесс работы. Даже если ваши овощи дорогие, клиент будет уверен, что вы ему предложите самое лучшее. Доверие в процессе покупки и оказания услуги – важный фактор. Даже если такая забота оказывается несколько накладной, вы выигрываете больше. Клиент, которому кладут только свежие овощи, будет рад вернуться к вам снова. А тот, кому невнимательно, без заботы, положили залежавшиеся или гнилые, вряд ли вернется.